6. Завтрак прошел странно. Шамиль чуть посмеялся над робеющей Лилей, будто случайно прикасался к ней то к ладони, то к плечу. Девушка неизменно вздрагивала и озадаченно косилась на мужчину. Она не до конца понимала, что происходит, но соблазнение не очень похоже. Да и зачем ее соблазнять, она же ясно дала понять, что готова. Невероятно. Но Лиля впервые в жизни чувствовала себя беспомощной в вопросе отношений с противоположным полом. Что нужно Шамилю? Почему он так себя ведет? Мысли о том, что сможет прогнуть его под себя, уже не было в ее голове. Теперь ее занимали совсем другие проблемы. Например, как уйти из всего этого без потерь для себя? Магомедов манил девушку своей загадочностью и внезапно обнаружившейся недоступностью. Но Лиля понимала, что еще одно фиаско в личной жизни будет дорого ей стоить, поэтому никак не могла решить, бросаться ли в омут с головой или, напротив, самоустраниться от всего этого и хорошо провести время у дружеской компании. Хотя где-то в глубине души она уже чувствовала, что ни о какой дружбе между ней и Шамилем речи больше не идет, и признавала, что это ее вина, она сама его спровоцировала. И в отличие от других мужчин, которыми она вертела или пыталась вертеть, на этот раз ей придется ответить за свое опрометчивое поведение. Именно осознание этого делало ее робкой, застенчивой, потерянной и даже чуть испуганной. Подспудно она ощущала себя кроликом перед удавом, и это было очень ново для нее. «Чем хочешь заняться?» — спросил Шамиль, лениво отставляя чашку. «Пляж? Шопинг?» «Не знаю. Удиви меня». «Хорошо. Тогда рыбалка». Лилия на это действительно удивленно округлила глаза, но сказать ничего не успела. «Ну а как ты думала, Лейли? У нас у стариков свои развлечения». Шамиль хохотнул и игриво подмигнул девушке. Она закатила глаза и снова смолчала. «Рыбалка, так рыбалка. Сама она наверняка и позагорать, и искупаться сможет, пока Магомеду будет над удочками сидеть. Полежит, полюбуется на океан, послушает бриз. Что еще нужно, чтобы успокоить сердце и мысли?» «Мне что-то понадобится, кроме купальника?» — поинтересовался Лиля и, получив отрицательный ответ, ушла собираться. Когда она вернулась около бунгало, уже покачивалась лодка, готовая доставить их на небольшую и комфортабельную яхту. Всю дорогу до места рыбалки Лиля была предоставлена сама себе. Шезлонг, солнечные ванны, удивительные тропические коктейли. Голос Шамиля она слышала постоянно, он обсуждал детали предстоящего вылова рыбы с командой. Иногда она ловила на себе его внимательные взгляды, но предпочитала никак не реагировать, пусть развлекается. Ей самой было абсолютно все равно, где загорать. Через какое-то время яхта становилась в очень живописном месте. Вдалеке виднелись острова с белоснежным песком и ярко-зелеными пальмами, а вокруг только небо и океан. «Лейли, пойдем искупаемся, пока не слишком жарко». Шамиль потянул ей руку и помог встать. Лили радостно пошла за мужчиной, кажется, она даже ждала его внимания к своей персоне. И Магомедов не обманул ожидания, помогая спуститься по лестнице, не стал теряться и смущаться. Прошелся ладонями по манящим изгибам девушки, которая оказалась совсем не готовой к ответной реакции собственного тела. Хорошо, что вода сразу же остудила ее жар. Но вот прекратить думать об этом ей удалось, пусть и быстро, но с трудом. Накупавшись вдоволь, туристы вернулись на яхту. Лилия снова почувствовала всю силу своего трепета перед прикосновениями Шамиля. А мужчина будто понимал это и старался изо всех сил, помог подняться, подал полотенце. И на этот раз не оставил спутницу загорать одну. Сдвинул два шезлонга и устроился рядом. Какое-то время они проговорили спокойно и беззаботно. Лиле казалось, будто Магомедова она знает давным-давно, так просто ей было с ним, когда он не пытался давить на нее. Яхта тем временем бросила якорь в водах, где рыбалка разрешена, и команда начала подготавливать снасти и наживку. Вскоре Шамиль все же покинул девушку, но ей было отлично видно, что происходит. А посмотреть оказалось очень интересно. Магомедов в плавательных плавках со спиннингом наперевес. Лиля не ожидала, что этот спокойный и холодный мужчина может быть столь азартным и эмоциональным. Его настрой был полностью поддержан командой, и получилась очень забавная мальчишеская компания с криками, гомоном, подначиваниями. Через 10 минут девушка не выдержала и подошла поближе. Интересно же, что, собственно, вызывает столь бурный восторг у присутствующих мужчин. Подкравшись к рыбакам, она осторожно выглянула за борт и увидела блестящий серебристый бок рыбины. Черный марлин, попавшийся на крючок Шамиля, сопротивлялся изо всех сил, но рыбак не собирался сдаваться. Магомедов совершал какие-то манипуляции, в которых Лиля ничего не понимала, но вскоре голова рыбины с острым мечеподобным наростом на голове показалась над поверхностью воды. Еще несколько минут, и добыча уже бьется на палубе. А девушка не может отвести от нее восторженного и чуть испуганного взгляда. Прошлые посещения островов ей и в голову не приходило, что рыбалка может быть столь увлекательной. «Хочешь попробовать сама?» Шамиль все это время, оказывается, рассматривала Лилю, а не Марлина. «Да, наверное», — неуверенно кивнула Лейли, с трудом отводя глаза от раздувающей жабры рыбы. Магомедов тут же вручил ей свой спиннинг, а сам встал за спиной. Ладонью он положил чуть ниже Лилиных и довольно тесно прижался к девушке. Помощник тут же нанизал приманку, и рыбаки закинули ее в воду. Долго ждать не пришлось, Лили не успела перестать краснеть от близости Шамиля, а спиннинг уже завибрировал под ее пальцами. «Чувствуешь?» — интимно прошептал Шамиль, ей в ухо прижавшись еще ближе. Прозвучало не совсем понятно, что именно она должна чувствовать. Движение рыбы на крючке или его крепкое мускулистое тело позади себя. Лили прекрасно чувствовала и то, и другое. Поэтому молча кивнула и нервно сглотнула. Вскоре, впрочем, рыбалка полностью захватила ее внимание. Она кричала и прыгала наравне с мужчинами, беспокоясь о том, что добыча может сорваться. Вторая рыбина оказалась меньше, но гораздо решительнее. Она пыталась освободиться до последнего, но в итоге под радостный вопль все же была поднята на палубу. Лиля после этого не сразу поняла, как сильно она устала за это время, несмотря на существенную поддержку Шамиля. А вспомнив, как они прижимались друг к другу, и вовсе смутилась и сбежала к шезлонгам, пока мужчины рассматривали рыбу и решали, что с ней делать. Минут через 10 Магомедов присоединился к девушке. Проголодалась, спросил он с улыбкой, рассматривая длинные ноги спутницы. «Очень». Лили не смогла не улыбнуться в ответ, где-то внутри начинало шевелиться недовольство от того, что Шамиль не рядом каждую секунду. «Я сам приготовлю рыбу на гриле, это быстро». Команда яхты действительно приступила к установке переносного гриля, а девушке осталось только наслаждаться видом суетящихся мужчин. Правда, долго оставаться безучастной ей не удалось. Самопровозглашенные повара приступили к разделке добычи, ее маринованию. Чистить рыбу самой Лили никогда не доводилось. Зачем? Есть ведь готовые филе в магазинах. Но сейчас она, неожиданно для самой себя, заинтересовалась процессом. Не выдержала. Надела тунику и присоединилась к мужчинам. Персонал с готовностью принял ее в свою команду. Рыбаки активно объясняли и показывали девушке все хитрости. Магомедов откровенно посмеивался над Лилиными изысканиями. Действительно, что это с ней? Зачем бы ей вникать в чистку и разделку рыбы на филе? Но когда она принесла ему собственноручно сделанные куски красноватого мяса, похвалил и поблагодарил. Хотя справедливости ради филе выглядело не слишком презентабельно. Сама Лили была в полном восторге от собственных успехов и от добрых улыбок Шамиля в свой адрес. Это казалось очень приятно — готовить еду вместе. Постепенно команда покинула палубу и оставила туристов наедине. Лили потягивала фруктовый коктейль, полулежа в шезлонге, и любовалась подтянутой фигурой спутника. Шамиль переворачивал рыбу и овощи на решетке и напевал что-то себе под нос. Умопомрачительные ароматы распространились вокруг, будя аппетит и обещая отличный обед. Минут через 20 осталось только разложить розовые поджаристые куски по тарелкам. Шамиль разлил минералку по стаканам и задорно улыбнулся девушке. «За нас!» — поднял он свой стакан. «Мне кажется, к рыбе подходит белое вино. Лили тоже приподняла стакан с водой. Не всегда. Тебе стоит пить меньше». Прозвучало строго, грубовато и безапелляционно. От неожиданности девушка растерялась и замерла, глядя на Шамиля. Наверное, впервые в жизни она не знала, что сказать и как защитить себя. А защитить очень хотелось, опровергнуть мнение мужчины, которое вдруг стало слишком важным для нее. «У меня нет проблем с алкоголем», — наконец ответила и опустила глаза. «С алкоголем нет, согласен, есть проблем с поведением после употребления. И я в курсе, что ты сама страдаешь от этого». «И откуда такая информация?» — Лиля начала злиться. «У меня свои источники», — Шамиль очередной раз спокойно подтвердил, что слишком осведомлен о ее жизни. «Думаешь, я не в курсе, как часто ты сбегаешь от случайных мужчин, подцепленных на пьяную голову в клубах? Почему же? Трезвеешь не вовремя?» Магомедов тоже быстро завелся, он уже не улыбался и не пытался быть мягче с собеседницей. Мысли о том, как Лили частенько изворачивается, чтобы вырваться из лап очередного сладострастного клубного матча, не доставляли его удовольствия. Именно поэтому он и приставил к ней соглядатаю. Подобные способы прекращения случайных знакомств и последующего возвращения домой по ночной Москве не могли быть безопасными. «Не твое дело», — вяло огрызнулась Лиля. Скандалить она категорически не хотела. Что ужасного в бокале вина? Она ведь сейчас здесь с ним, а не в клубе. Кое-как неловкость удалось замять. Кулинарные таланты Шамиля переключили беседу в безопасное русло, и вскоре спутники уже делали вид, что ничего не произошло. А Лили выяснила хорошо одну вещь. Если секс у них с Магомедом и случится, то произойдет это однозначно в трезвом состоянии. А значит, придется принять, что это будет взвешенное, обдуманное решение, а не нелепая случайность. Внезапно девушка оказалась перед необходимостью нести ответственность за выбор партнера, за собственные поступки и их последствия.